Глава 114. Люди подземелья. «Я знаю, что надо делать!» — внезапно вскочил с места подполковник Эрл. «Что?» — спросил потерянно сидящий в кресле бригады генерал Вашингтон. Вот уже добрые две минуты он с ужасом размышлял о прискорбности бытия. Например, о том, что все эти годы вопросами обороны объекта Прыщ всегда занимался сам компьютер Прыщ. Но ведь для маскировки на всех приказах о комплектации и прочем стояли имя и подпись Слима Вашингтона. Что же будет теперь, когда все наземные, да и воздушные оборонительные мероприятия показали свою неэффективность? «Некогда толковать подробно», – отмахнулся от начальника подполковник ВВС. «В общем, нам надо забить пенобетон в промежуток между пятыми и четвертыми воротами. Мне кажется, аварийный ПАУС можно управлять, не советуя с Прыщом». «А что же потом?» – спросил бригадный генерал, припоминая, что ПАУС – это пожарно-антиударная система. «Откопают, генерал Слим, если будет смысл», – подвел итоги Эрл Фросси. «Что стоите?» – рявкнул он на замерших вокруг подчиненных. «Снять блокиратор пульта 9! Бегом! Разогрев смеси! Вкл! Подачу на все 8 кранов! Сколько там тонн в бункере?» И споткнувшаяся была военная машина снова закрутилась, набирая разгон.